Амур Лабрюни никогда не мог этого понять. И двух месяцев не прошло, как Мария покинула такого внимательного супруга. Больше он никогда ее не видел. Все, что осталось у него, ее записка. «Мсье, сегодня вечером, вернувшись домой, вы не найдете меня. Я все хорошо обдумала. Два месяца назад мсье Тюльпан сказал мне, что у вас грязная душонка, которая скрывается за вполне приличным лицом, и что вы просто дерьмо. Подумав, я решила, что он прав, и я не буду жить с вами». «Пожалуй, этого достаточно, чтобы объяснить возбуждение человека, который 20 минут спустя выскочил из фиакра и ринулся вверх по лестницам дворца Пале-Рояль, где его лицо было настолько знакомо охране, что те не обратили на него внимания и не стали его проверять. После того, как о нем было доложено герцогу, тот принял его, правда, час спустя. Час, в течение которого Амур провел в приемной, кипя, как котелок с супом. Когда вошел Лабрюни, герцог Орлеанский бегал по комнате голый, в чем мать родила. Известно, что он был весьма спортивным человеком, которому не чужды никакие физические упражнения, и в результате преданному служаке пришлось еще целых 10 минут сдерживать свою ярость, прежде чем герцог к нему обратился. Он сделал ему знак присесть, что тот и выполнил. Обеими руками Лабрюни держал какой-то удлиненный предмет, завернутый в кусок холста. «Вы уже здесь, дорогой?» — спросил, наконец, герцог Орлеанский, сознательно сдерживая и подавляя свою радость. «Я дал вам 12 дней, если, конечно, у вас нет более важных дел». «Конечно, нет, монсеньор». «Это приятно слышать», — тяжело отдуваясь, фыркнул герцог. «И осмелюсь предположить, что вы будете довольны моим усердием, так как я принес вам более неопровержимую информацию, чем вы могли бы предполагать». «Я не жду никакой неопровержимой информации», — раздраженно сказал герцог, разглядывая Лабрюни, лихорадочно распаковывающего принесенный с собой удлиненный предмет. «Мне нужны только сведения и ничего более». «Что это за штука? Вы чем-то очень взволнованы?» Штукой оказалась шпага, и герцог, который знал толк в оружии, узнал по эфесу, что изготовлена она в городе Сьенна в Италии. «Да, и что из этого?» «Монсеньор, позвольте мне все объяснить. 12 дней назад мой служащий, ответственный за регистрацию приезжих в отелях, отметил, что в отеле Картона поселился итальянский путешественник, но я не обратил при этом особого внимания на имя, которое мой человек исказил. И что же произошло за последние 3 дня? По неожиданному заявлению слуг, которые решили, что их хозяин сошел с ума, мы силой проникли в дом генерала Рампоно, который жил в этом квартале неподалеку от вас, и обнаружили его тело с отрубленной головой». «С отрубленной головой? Отрубленной кавалерийской сабли? Это меня не удивляет. У Рампоно был отвратительный характер. Короче говоря, и для того, чтобы перейти непосредственно к факту, который должен вас заинтересовать, мы обнаружили на месте происшествия эту шпагу. Решили, что она входит в коллекцию покойного генерала, хоть слуги утверждали противное, но чего стоит свидетельство неграмотных лакеев? В конце концов, я забрал ее с собой». «Для вашей личной коллекции? Нет, монсеньор. Заинтригованной формой эфеса и думая, что оружие не похоже на изготовляемое у нас, я решил, что слуги правы и что она забыта убийцей на месте ужасного преступления». «Это герб города Сьенна», — заметил герцог, постукивая по рукоятке. «Я убедился в этом сегодня утром, когда один из моих сыщиков вернулся из библиотеки, где хранятся изображения оружия всех стран мира. Потом я получил вашу записку относительно тюльпана, и она смутно напомнила мне имя того итальянца, который остановился в отеле Картона, «Дель Тюлиппо».